Покров. Замечали ли вы, что в Москве лишь одна ветка метро носит имя православного праздника – Арбатско-Покровская? Она названа в честь храма Покровского собора в Измайлове. Расположен этот собор на острове, омываемом Серебряно-Виноградским прудом. Рядом с Покровским собором находится большое депо. Когда-то ветка метро, шедшая от Арбата, тут кончалась, поэтому и назвали ее Арбатско-Покровской. И большевики, как ни странно, не углядели. Зато дивный остров они успели по-своему заклеймить. Увы, до сей поры он носит глупейшее наименование «Городок имени Баумана», а должен бы называться Покровским, потому что над ним возвышается величественный высокий храм. Здесь гнездо Романовых, их вотчина. Петр Великий впервые запускал по волнам Серебряно-Виноградского пруда свой знаменитый ботик. Здесь же он повелел переливать колокола на пушки. А храм был построен зодчим Иваном Кузнечиком еще при царе Федоре Алексеевиче. В этом храме совершал литургии составитель полного свода житий святых, святитель Дмитрий Ростовский. А назван этот шедевр русского зодчества в честь одного из любимейших православных праздников – Покрова Божией Матери. Покров – важный какой-то день. Когда кончатся все дела, землю снежком покроет, и крышка тогда, шабаш, отмаялся, в деревню гулять поеду, — говорил недавно Василий Васильевич. И все только и говорят, вот подойдет покров, всему развяза. Я спрашивал Горкина, почему развяза? Говорит, а все дела развяжутся, вот и покров. И Скорняк говорил на медне, после покрова работу посвалю, всех на зиму покрою. Тогда стану к вам приходить, посидеть вечерок, почитать с Панкратычем просвещенное. Это строки из бессмертной книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», богато описавшей все ощущения православного человека, связанные с годовым кругооборотом трудов, забот и праздников. Покров всему развяза. Именно так на протяжении многих веков относились люди к этому осеннему празднику, венчающему все, что было проделано за год. Все сделано, заготовлено и покрыто. А люди Божии ощущают над собой в небесах незримый головной платок Богородицы, ее покров, или по-гречески амафор. «Захвати тепла до покрова», — говорили в народе и готовились к холодной зиме. Утепляли жилище, затыкали все щели и продушины, обустраивали помещения для скота, чтобы и животине не было холодно. Ее отныне наружу не выпускать. А в домах вставляли вторые оконные рамы, которые в иных местах так и назывались покровскими. Все это утепление называлось особенным покровским словечком «ухититься». Дом свой ухитить, то есть утеплить. Праздник сей еще считался покровителем свадеб. Жениховались и невестились, совершали уговор, чтобы потом всю зиму до самой Пасхи готовиться к женитьбе, собирать приданое, копить деньжонки на свадебный пир, который чаще всего творили через неделю после Светлого Христового Воскресения на Красную Горку. «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком», заклинали в канун Покрова девицы-красавицы. Выпадение снега в сей день считалось очень и очень доброй приметой. Покров, обещавший всегда отдохновение от дел земных, был излюбленным в народе праздником. Не случайно так много у нас на Руси покровских храмов, и чаще всего они большие, величественные, крепкие, высокие. Взять только сегодняшнюю Москву. В ней больше всего никольских храмов, 44. На втором месте троицкие церкви, их на десяток меньше. А на третьей строке покровские, 21 храм. И в Свято-Даниловом монастыре, и в Новодевичьем, и в Марфо-Мариинской обители, и в Красном селе, и причудливый храм в Филях, и огромный на Измайловском острове. И, конечно же, один из самых главных символов столицы – прекрасно украшенный собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, всенародно известный как храм Василия Блаженного. Кстати говоря, в этом двояком наименовании любимейшего московского храма, есть особенный исторический смысл, коренящийся в самом происхождении праздника. Покров Богородицы было установлено отмечать после чудесного явления во Влахернском храме Константинополя, случившегося в 30-е годы X столетия. Храм Пресвятой Богородицы во Влахернах был построен во второй половине V века императором Львом Великим для того, чтобы в нем хранить привезенные из Палестины честные ризы Преснодевы Марии. Вместе с одеждами в златокованном ковчеге хранился и амофор Всецарицы, большое покрывало, которое Матерь Божья носила на голове. В всем амофоре, по строгой иконописной традиции, она запечатлевается на всех образах. Лишь художники Возрождения осмеливались эту традицию нарушать, срывали с головы Богородицы священный покров. Пред ковчегом, в коем хранились ризы и амофор, собирались толпы молящихся. А в эпоху правления императора Льва Мудрого особым почитанием пользовался юродивый Андрей, по своему происхождению славянин. Он постоянно пребывал вблизи ковчега во Влахернском храме, и, находясь рядом с ним, люди чувствовали особый прилив веры. Благодатное тепло разливалось по душам молящихся. Предание четко доносит до нас, что в воскресный день 1 числа октября месяца в 4 часу ночи в присутствии многочисленного народа Христа ради юродивый Андрей увидел под куполом храма Царицу Небесную. Она стояла над всем народом и, держа в руках амофор свой, осеняла им всех, словно покрывая от грозящих напастей. Следом за Андреем Богородицу увидел его ученик Епифаний, будущий константинопольский патриарх Плеевт, а затем и многие другие, присутствующие в храме. Это чудо, коему был не один свидетель, расценили как знак того, что Матерь Божия слышит молитвы верующих и покровительствует им. Надежду на сие небесное покровительство и выражает этот излюбленный среди православного люда праздник. Спустя много лет после описанного константинопольского чуда на Москве подвязался юродивый Василий, во многом отождествляемый с юродивым Андреем. Он также не имел жилища, одежды, а зачастую и еды, и при нем также люди ощущали особый прилив веры. Василия Блаженного весьма почитал царь Иван Грозный. Когда юродивый умирал, государь со всей семьей стоял у смертного одра народного любимца и получил от Василия благословение. Затем он сам нес тело усопшего к храму Троицы на Рву, где юродивый и был похоронен. А через 2 года рядом с храмом Троицы, в честь покорения Казани, Иван Грозный стал строить новый большой собор в честь покрова Пресвятой Богородицы. Он мечтал, что в нем когда-нибудь, как во Влахернах, будут храниться ризы и амофор Богородицы. И в сей день, даже если вы по какой-либо причине не можете быть в храме, мысленно представьте себе нарядный многокупольный храм Василия Блаженного, украшающий собой главную площадь России, или черные купола храма на Измайловском острове, изысканно отражающиеся в голубых водах Серебряно-Виноградского пруда, или пряничный Покровский храм в Филях. И обратитесь душевным взором к Преснодеве Марии, да не оставит она нас без своего небесного покровительства.